Высоко летящий самолет почти не виден с земли, а потому экипаж разведчика спокойно наблюдал движение войсковых колонн. «Что думаешь по поводу увиденного?» – спросил Александр Андрея, которого взял в этот полет, в качестве фотографа. «Думаю, что войска направляются на юг, чтобы следовать вдоль железной дороги. Какие-то странности видишь?» «Вижу. Колонны чисто пехотные, артиллерии не вижу. Также почти не вижу автомобильной техники». «Верно. Причина тебе ясна, надо полагать, бензина было завезено мало, а потом доставку перекрыли. Молодец, хорошо соображаешь. Теперь усложняю вопрос, на что нам следует обратить внимание? Что стало с парками артиллерии и тяжелой техники? Молодец, хорошо вас учат в топографическом училище». Самолет пошел зигзагом и вскоре обнаружил оставленный парк тяжелой артиллерии, но вопреки ожиданиям, так копошились какие-то люди. «Местные воришки», — удивился первый пилот, — «но зачем им большие пушки?» Мощная оптика приблизила далекую землю. Оказалось, что парки брали под охрану китайские солдаты. Что же, вполне разумно. Если сам не можешь воспользоваться оружием, пусть оно усилит твоего союзника. Эх, нет еще самолетов большой грузоподъемности, — вздохнул прапорщик. «Для чего, Александр Вениаминович? Сюда бы перебросить роту пехоты, и эта артиллерия стала бы нашей. Хорошая мысль. Когда вернемся, напишешь служебную записку о задуманных тобой частях, назовем их десантно-штурмовыми». «Слушаюсь». И тут загрохотал левый двигатель. В иллюминатор было видно, что винт замер, а из-под капота повалил густой черный дым. Александр бросился в кабину и занял место второго пилота. «Доложите обстановку», — скомандовал он. «Да, он сейчас второй пилот, но куда выше по званию и должности. Пошел в разнос и загорелся левый двигатель», — доложил капитан. «Огнетушители не сработали, датчики показывают разрыв схемы управления. Хорошо хоть удалось сбить пламя. Ко всем бедам правый двигатель показывает повышение температуры масла. Что планируете?» «Надо тянуть домой и искать место посадки». «Действуйте», — решил Александр, — «а я помогу». «Бустеры отключились?» «Отключились. Думаю, протянем километров 150-200, и это в самом лучшем случае. Ну что же, будем тянуть». Конечно же, упали раньше. Не выдержал и правый двигатель, ведь его приходилось насиловать, заставляя выдавать повышенную мощность. Как назло, внизу тянулась типичная равнина плоскогорья, усеянная крупными валунами и испещренная промоинами и оврагами. Если так будет и дальше, придется прыгать с парашютом. В кабину сунулся Андрей. «Господин полковник, впереди справа 15 градусов, наблюдаю ложе пересохшего озера. Тянем туда, Василий Иванович». Но мотор не смог дотерпеть этих 10 минут. Из-под капота выплеснулось пламя, тут же сменившееся клубами черного дыма, а потом просто серой полосой. «Экипаж, занять места по аварийному расписанию», — рявкнул Ракутов. Андрей ушел на свое место, сейчас он сядет в свое кресло рядом с механиком и бортстрелком. Александр с Василием Ивановичем старались найти место для более-менее безопасной посадки. Вручную выпустили шасси, гидравлика уже не работала. «Хрясь, это пропущенный под брюхом крупный валун, все-таки сшиб хвостовое колесо». Бум. Это колеса коснулись каменистой рыжей почвы. Короткая пробежка, и правое колесо налетело на камень, и стойка шасси со скрежетом сломалась. Самолет немедленно качнулся направо, зацепил крылом землю, его начало разворачивать. Но очередной валун уже под левое колесо остановило движение. Самолет стал клониться вперед, но, приподняв хвост, немного покачался и рухнул обратно. Раздался грохот, скрежет, и фюзеляж раскололся как раз на линии бортового люка. Александра сначала приложила грудью к штурвалу, потом по затылку шмякнула какая-то металлическая диковина, оторвавшаяся откуда-то сверху. «Больно-то как!» — взвыл он. Вывернулся из сиденья, посмотрел на первого пилота. «Да, товарищ капитан, нехило тебе досталось», — вздохнул Александр. Какой-то металлический прут вылез из низа панели управления и пробил ногу пилота, а сам он висел на штурвале, и изо рта текла струйка крови. Раненого пилота вынесли из самолета и положили на расстеленный коврик. Оказанием помощи занялся бортстрелок, он имел кое-какую медицинскую подготовку. Александр, бортмеханик и Андрей принялись торопливо вытаскивать из разбитой машины нужные им вещи. Моторы разгорались, скоро огонь дойдет до основных баков топлива, и тут будет хороший такой костер. «Андрей, ты забрал пленку из фотоаппарата?» — спросил Александр. «Так точно, забрал. А также карты с рабочими отметками. И объектив снял. Он же тяжелый, зато стоит как половина самолета. Хорошая вещь, грех губить. Ну, где-то ты прав. Ладно, давайте определяться с дальнейшими действиями. Я был занят посадкой, по сторонам не смотрел. А кто-то из вас не видел неприятеля или местных джигитов? Я видел кочевье километрах в 30 на юго-запад, сообщил бортмеханик. Александр вспомнил его имя Пахом Ильич, а также про себя отметил авторитет, который механик имел в экипаже и среди остальных сослуживцев. Несмотря на относительно небольшой возраст, что-то около 30 лет, все к нему обращались по отчеству. Ильич принял. Что-то еще. Кавалерийское подразделение до полуэскадрона на восток и дальше от кочевья, добавил Андрей, до него километров 50. Мы в это время уже горели, даже из второго двигателя временами валил дым, и мы шли со снижением. Бабах! Хлопнула вспышка сзади, и все резко обернулись на самолет, теперь полностью охваченный чадящим пламенем. Это огонь добрался до баков, расположенных на пузе самолета. Ага, и концы в воду, заметил Александр. Разберись теперь, выбрался кто-то из аппарата или нет. Ладно, времени у нас около суток, давайте решать, где будем прятаться. Оно, конечно, лучше бы нас поисковики нашли и вывезли до прихода злых туземцев, но на это мало надежды. У кого есть предложение? Ильич только пожал плечами, Андрей оживился. Предлагаю воспользоваться вашим опытом, господин полковник. Что ты имеешь в виду? То, как вы прятались на острове. Впереди, не более чем в 3-5 километрах, располагается ложе высохшего озера. Само по себе оно отличная площадка для самолета-спасателей. Кроме того, у озер один край, западный, как правило, обрывистый. В обрывах нередко имеются гроты, возникшие по различным причинам. Чаще всего они возникают там, где волны вымывают грунт. Найдем подходящий грот, при необходимости расширим его, и устроимся там. Дельная мысль, одобрил Александр. Ильич, есть дополнение? По поводу укрытия ничего не скажу, прапорщик отлично придумал, а вот по поводу движения скажу. У здешних пастухов имеются собаки-волкодавы, называются лабаи, они могут пустить по нашему следу. Это раз, сами джигиты отлично читают следы. Это два, Ильич замолк, что-то обдумывая, пришлось его поторопить. Не томи, давай, рожай, будет правильно сделать так. Прапорщик у нас самый молодой и шустрый, к тому же насчет убежищ соображает, пусть бежит и ищет. Это раз, мы втроем понесем капитана, двое несут, благо есть носилки, а сменный заметает следы, мало ли кто наступит на мягкую землю. Это два, ну и иногда будет смесь от собак сыпать. Это три, что за смесь, спросил Андрей. Сейчас соберем у всех курево, вытрусим табак, добавим туда перца. У меня есть пакетик. Собакам нюх отбивает напрочь. Собачек жалко, но себя намного жальче. Мудро, оценил Александр. Готовь свою смесь, Ильич. А ты, Андрей, бери свои вещи и быстрым шагом вперед, на разведку. Времени мало, надо еще копать убежище, а потом еще маскировать, а это дело совсем непростое и не быстрое. Андрей навьючил на себя ранец и скорым шагом отправился в сторону озера. Молодец, прапорщик, буркнул Ильич. Почему? Смотрите, как идет, и скорость хорошую держит, и оглядываться не забывает. Такого врасплох не застанут. И вообще, дельный офицер растет. Бортстрелок, завершив перевязку раненого, встал. Что с раненым? Повернулся к нему Александр. Жить будет, но состояние тяжелое. Пробитая насквозь нога, ерунда. Я осмотрел, обработал, перевязал. Повреждена только мышечная ткань, зарастет. А вот с грудью хуже. Сломаны два ребра. Но осколков, насколько я понимаю, нет. Александр посмотрел на раненого, и очередной раз подумал, что наши предки намного умнее, изобретательнее и предприимчивее потомков. Ввести носилки в комплект неприкосновенного запаса самолета – идея попаданца. А вот добавить туда спальные мешки – это уже решение членов экипажа. Раненый, освобожденный от одежды, лежал теперь в спальном мешке, причем не простом, а с клапаном, позволяющим подставить утку. Утка, прошу заметить, тоже имеется. И повязка на груди раненого пилота, что-то вроде корсета с множеством ремешков. В его будущем, скорее всего, использовали бы соединение на липучках, но тут они еще не запущены в производство. Кстати, надо озаботиться. С таким перевязочным средством он в будущем никогда не сталкивался. Может, оно существует, а может и нет. Придумали ребята, попользовались, да и не внедрили в медицину, вот и пропала прекрасная идея, затерялась в складках времени. Да и то сказать, кто бы стал слушать простых летунов. Носилки с раненым подняли и понесли. Кстати, и тут была применена полезная новинка. Ремень от ручек на шею, что снимал нагрузку с рук. «Хороший корсет», — сказал Александр, глядя на раненого. «Я-то думал, как ты в одиночку будешь накладывать тугую повязку на грудь, а ты применил такую хорошую приспособу. Кто придумал?» «Да я и придумал», — смутился Стрелок. «У меня был перелом ребра, вот и придумал. Врачам показывал, ну как сказать, Ефим Власович, фельдшер в моем поселке, пользуется такой штукой, я ему сделал». А полковой врач на прежнем месте службы отмахнулся, даже не печатно послал. «Это да, заносчивые они, эти образованные. Когда выберемся, не забудь напомнить мне об этом корсете. Если есть другие задумки, тоже приноси». «Зачем?» «Затем, что я запущу это дело в массовое производство. Врачи получат дополнительные инструменты, больные, лучшую помощь, а ты, роялти. Это что за зверь? Приятная для тебя вещь. Выплаты за каждый проданный экземпляр твоей приспособы. Ну, это дело хорошее, но копеечное. И заморачиваться не стоит. Не умеешь ты считать, дружище». Укорил Александр. «Скажем, будет твой корсет стоить копеек 15, а ремень для носилок 1,5 копейки. Пустяк, ну, да. Станем выпускать две эти вещи ежемесячным тиражом в 20 тысяч экземпляров, с которых твой роялти составит уже рублей 20 в месяц. Это тоже пустяк, а во, это уже деньги. Мой месячный оклад со всеми боевыми доплатами 35 рублей. О том и речь. Так что не забудь, неси мне свои изобретения. Если знаешь кого-то, занимающегося подобным рационализаторством и изобретательством, приводи их». Так и шли. Двое несли носилки, а третий брал метлу, сооруженную бортмехаником из веток корявых кустов, и заметал следы, периодически рассыпая щепотки смеси табака и перца. До ложа озера дошли быстро, примерно за час. Здесь, на дне высохшего водоема, была твердая как асфальт ровная глиняная поверхность, на ощупь почти неотличимая от керамики. Следов на ней не оставалось совсем, но смесь для отбивания запаха все-таки сыпали. Не сразу, но увидели, как у дальнего обрыва им машет саперной лопаткой Андрей. «Ну, Андрей, показывай, как ты решил обустроиться. Посмотрите, господин полковник, здесь весной ходили большие волны, подмыли берег, получилась щель примерно в метр. Я стал ковырять потолок, а крупные куски выкладывать в виде стенки». «Какой стенки? Ничего не замечаю», — удивился Александр. «Посмотрите внимательней». Андрей ткнул лопаткой в глиняную поверхность. Действительно, при внимательном рассмотрении этот участок оказался стенкой, а не частью обрыва. Носилки с раненым пока оставили в тени под обрывом, и в восемь рук стали обустраивать убежище, расширяя и углубляя его. Сам Александр занялся устройством вентиляции. 5 человек в тесном помещении могут просто не проснуться утром, задохнуться. Такие случаи не так уж и редки. Излишки глины относили в глубокую промоину неподалеку и утаптывали там. Когда работа закончилась, метлой размели образовавшуюся поверхность, чтобы она не отличалась от окружающей. Дырку входа оставили маленькой, только чтобы пролезть на четвереньках, да и ту заделали плащ-палаткой, обмазанной глиной. «Эх, ребята, с каким удовольствием я бы сейчас помылся!» — вздохнул бортмеханик. Он стянул с себя полетный комбинезон, остался в полевом кителе с погонами подпоручика. Сняв сапоги, он уселся на расстеленный спальный мешок, оперившись спиной о стенку. «Печально, но воды нет», — покачал головой Андрей. «Там дальше, километрах в 2, есть родник, пусть и маленький, но попить умыться бы хватило. И пещера практически готовая. Там в середине можно стоять не нагибаясь. Чудак-человек, а почему ты выбрал это место?» — удивился Стрелок. «Тут ни воды, ни простора, и копать пришлось как тем сусликам. Ильич, все источники воды здесь на строгом учете», — усмехнулся Андрей. «Все местные жители знают о нем, и такие места проверяют в первую очередь. Я к тому роднику близко не подходил, чтобы не наследить. Потом, если застрянем тут надолго, сходим туда за водой, но не скоро и с большой осторожностью». «И верно, тут ты прав», — уважительно отозвался Стрелок. «Вас такому в училище учат?» «Да, офицеры у нас бывалые, делятся опытом. Мне вот что интересно. Ты сказал, что западный берег озера обрывистый, потому что его подмывает. Я знаю, что такое же явление и на реках. Почему оно происходит?» «Это происходит из-за вращения земли. Сила инерции толкает воду с востока на запад. Так просто. А вот скажи, Андрей, ты упомянул, что тут ходят большие волны. Я и сам вижу следы работы воды, Но откуда бы ей взяться в таких количествах? Все дело в типе снеготаяния. Ты же из коренной России? Да, из Тверской губернии. Как у вас проходит паводок? В марте начинает таять, в апреле таяние становится максимальным. Вода сначала впитывается в почву, потом начинает стекать по склонам и в реках разливается поверх льда. Потом лед всплывает, ломается, начинается ледоход. Так, именно так. Потом вода постепенно сходит, иногда, если лето сырое, задерживается до июня-июля. Такой тип паводка называется среднерусским, а здешний паводок именуется казахстанским. Здесь в марте еще трещат морозы, в начале апреля начинается снеготаяние, причем стремительное, потому что резко, буквально сразу, начинается жара. Ночью бывает и подмораживает, а днем палит солнце. Весь снег тает и бурными ручьями стекает под уклон. Все низины наполняются водой. Возьмем для примера это озерное ложе. Я для себя отметил линию стояния воды и понял, что глубина озера достигает 5-7 метров, а потом все стремительно сходит. Что-то просачивается, что-то стекает, а все остальное испаряется, и весь паводок, от первых луж до сухих дорог, укладывается в 2-3 недели. Как интересно, а какие еще типы паводков есть? Есть дальневосточный, когда летом с Тихого океана приходят тайфуны. Тихо, скомандовал Александр, неприятель. В узкую щель, оставленную для обзора, он видел в 100 метрах от него, остановились два кавалерийских офицера в высоких тюрбанах. О чем они говорят, слышно не было, впрочем, это не важно. Солдаты старательно осматривали все вокруг. Совсем рядом слышались звяканье конской сбруи и топот бегающих туда-сюда солдат. Вот мелькнули ноги в коротких сапогах, это мимо прошел очередной вояка. «Пусть гуляют», — подумал Александр. «Чем больше они натопчут, тем труднее собакам будет взять наш след». Четверть часа тревожного ожидания, и кавалеристы уехали во свояси. «Что там, господин полковник?» — присел рядом бортмеханик. «Уехали». «Ага. Теперь ждем местных?» «Ждем. А потом ждем еще не менее суток». «Понимаю. Я бы на месте местных выбрал бы высоту, да посадил там наблюдателей. На равнине видно далеко, даже и по ночам, благо сейчас полнолуние». «Вот-вот, об этом и речь». На следующий день три десятка мужчин в стеганых халатах и меховых шапках в сопровождении 5 огромных собак принялись обшаривать все вокруг. Эти старались куда лучше солдат. Один даже сунулся в дырку входа, но, по счастью, принял обмазанную глиной парусину за настоящую стенку и не полез дальше. Из опаски выждали сутки и только потом, с величайшей осторожностью, стараясь не высовываться из тени, стали по очереди выходить наружу, чтобы наблюдать за небом. 3 дня результатов не было, на 4-й день в убежище сунулся бортмеханик. «Господин полковник, заметили самолет, Андрей подает знаки». «Спасибо, Ильич, иду». Андрей стоял в просвете между глиняными откосами. В руках он держал гелиограф, зеркальце с крышкой и дырочкой. В дырочку он наблюдал за самолетом, стараясь совместить отражение солнца на крышке со специальной отметкой. В этом случае солнечный зайчик отправлялся точно в сторону самолета. «Эх, не заметили ребята», — разочарованно вздохнул механик. Но Андрей, злобно оскалившись в его сторону, едва не плюнув, продолжил посылать знаки. «Чудеса случаются». Далекий самолет в небе вдруг развернулся и встал у круг. «Сигналь, Андрюша! Сигналь дорогой!» — оглушительным хором зашептали механик со стрелком. Александр промолчал, но подумал о том же. Видимо, летчик понял, откуда подаются знаки, качнул крыльями и заложил круг шире. Вот он снизился и ударил из пулеметов по вершине высокого холма несколько в стороне. Вторым и третьим заходом он сбросил бомбы, а потом снова причесал это место из пулеметов. Потом покачал крыльями, развернулся и улетел. Не прошло и 3 часов, как на ровную поверхность озера приземлились 5 аистов. Из 2 высыпали бойцы в легкой броне с автоматами в руках и рассыпались, охраняя место посадки. Александр с друзьями вытащили носилки с раненым и поспешили у самолета, а навстречу уже бежал начальник воздушно-спасательной службы, штабс-капитан Устюжанин. «Все живы? Слава Богу, а то не чаяли вас увидеть». «Погрузились». Александр опустился в кресло, выпил вина из протянутой ему фляжки и с неимоверным облегчением выдохнул. «Заводитесь, ребята, поехали домой». Глава 19. Круги на воде. Королевская резиденция в Брайтоне, небольшая уютная терраса, увитая зеленью, стол с парой бокалов и бутылки с напитками. Рядом пара плетеных кресел и сидящие в них мужчины. Мирная, даже уютная картина, особенно если не вспоминать, что в креслах расположились самые влиятельные люди Великобритании, к Король Георг V и его премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж. Сир, прошу разъяснений. Наш флот потерпел серьезную неудачу в Английском канале. Теперь творится нечто непонятное, но неимоверно грозное на западе Китая, а газетам дано указание отделываться самыми общими комментариями. Парламентарии не подают запросы, военные засекретили вообще все сведения о происходящем. Разумеется, у меня и руководителей моей партии имеются свои источники, но нам непонятен смысл происходящего. Откройте его, сир. Видите ли, сэр Дэвид, вскоре после коронации русский император прислал мне личного представителя, графа Конкрина, кадрового разведчика, и отмечу особо убежденного англофоба, что является невероятной редкостью для русской аристократии. Но оставим личные пристрастия без внимания, тем более что графа интересует в первую очередь дело, а именно безопасность России, и ради нее он готов на временные союзы с кем угодно. Разумно. Граф сообщил мне, что в России создан специальный комитет, объединяющий в первую очередь математиков различных специальностей, статистиков, специалистов по вероятностям, планировщиков и черт знает кого еще. В этом же комитете теоретики различных областей хозяйства, имеющих общую задачу составлять план развития народного хозяйства Российской империи. Позвольте, сир, как можно планировать подобное? Подал реплику премьер, сегодня в моде туфли с острыми носами, завтра круглыми. Как можно планировать подобное? Все проще и сложнее, сэр Дэвид. Русские создают генеральный штаб народного хозяйства. Подобно тому, как генштаб не занимается отдельными взводами и даже дивизиями, а планирует войну в целом, оставляя детали конкретным исполнителям, русский Госплан собирается планировать стратегию хозяйства России, не размениваясь на мелочи. В этом есть смысл, но боюсь, такой подход неприемлем для Великобритании. Однако продолжайте, сир. В качестве учебной задачи аналитикам Госплана дали задачу сделать прогноз развития Великобритании, имея в виду нынешний курс внутренней и внешней политики, тенденции развития экономики, социальных и общественных отношений, словом всех имеющихся в их распоряжении сведений. Любопытно, что же у них получилось? Полагаю, Великобритания стала мировым гегемоном. Отнюдь, сэр Дэвид. По расчетам русских аналитиков, к концу 40-х годов этого века Великобритания растеряет все свое величие и наши колонии обретут независимость. Еще лет через 30 мы станем европейским середнячком. Позвольте не поверить, сир. Ваше право, сэр Джордж, но я вызвал Джозефа Томпсона, президента Лондонского королевского общества, приказав захватить с собой лучших специалистов по научным прогнозам. Они работали здесь, во флигеле западного крыла, 2 недели занимались. Граф Конкрин привез меморандум в 200 листов, считая схемы и графики, мои яйцеголовые извели не менее тонны бумаги. Вывод, сир, какой они сделали вывод? Они нашли 5 орфографических ошибок, 15 пунктуационных. Кроме того, указали на 2 дюжины спорных или устаревших формулировок. А по сути, будете смеяться, сэр Джордж, но по сути они сказали, что логика документа безупречна, но они не верят заявленным выводам. Я вызвал графа для беседы. Ах, сэр Джордж, теперь, когда мне понадобится изобразить глумливое презрение, я буду копировать выражение лица этого вельможи. Но признаюсь откровенно, причины для торжества него имелись чрезвычайно веские. Граф принес мне аналитическую записку, в которой раскрывались силы, которые приведут Великобританию к краху. Тайное мировое правительство, совет сионских мудрецов, вышедшие из повиновения масоны, Дэвид Ллойд Джордж не смог сдержать язвительных слов, так и рвущихся из души. Нет, мой старый соратник, это наши добрые знакомые, банкиры, владельцы международных корпораций, спекулянты, орудующие на всех континентах, которым стали тесны национальные границы. Справедливости ради следует признать, что общего мнения у них нет, но общность интересов они уже осознали, и теперь ведут дело к крушению мировых империй. И мы выбраны первой жертвой, что вы, совсем не первой. Сначала должны погибнуть Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская империя. Они должны были рухнуть в результате той войны, к которой мы готовились в составе Антанты. Грязная работа должна быть сделана нами и французами, причем вследствие понесенных потерь мы и французы должны потерять возможность диктовать свою волю миру. Так-так-так, и на сцену выйдут наши заокеанские кузены, именно. Но им недолго придется благоденствовать. Зарождающиеся хозяева мира и на них найдут пригоршню яда. Финансистам не нужны державы, им нужна планета, все жители которой живут до тех пор, пока приносит им доход. Они создают царство Антихриста. Не думаю, что они планируют именно такую вещь, но я не желаю участвовать в этих делах. Вы хотите противостоять попыткам захватить власть со стороны финансистов? Сэр Джордж, оглянитесь вокруг. Они уже правят, а мы с вами всего лишь бутафория. Чудовищно. Когда ко мне явился первый лорд Адмиралтейства с планом перехвата русской эскадры, я не сказал ни да, ни нет. Видите ли, мне вовсе не улыбается умереть во цвете лет подобно русским императорам. По сути, развернувшаяся война идет без моего соизволения, хотя я формально являюсь верховным главнокомандующим. Государь, я не знал, что дело зашло так далеко. Но кто верховодит в этой шайке мятежников? Молодой герцог Мальборо, Уинстон Черчилль. Я с ним уже несколько раз встречался. Наглец все настойчивее требует всемерной поддержки со стороны трона. А что же вы, сир? А я отправил императору Ивану личное послание, в котором просил понимания и моральной поддержки. Текущую войну мы решили считать частной войной по типу частных войн средневековых феодалов. Мудро. Царь Иван должен понять вашу аргументацию, ведь его в беспокойном соседе, Польше, магнаты воевали до самого раздела, да и потом пытались. Кто же подал вам такую идею? Юный Берти Кавендиш. Да, я учился с его дедом, отлично знаю его отца, да и самого Берти встречал, впрочем, не обращал на него особенного внимания. Знаю лишь о его участии в археологической экспедиции, что прогремело во всем мире. Там запутанная история. Некий Павич, американский изобретатель и бизнесмен, организовал фирму по выпуску холодильников, привлек несколько молодых аристократов и одного зрелого. Речь о покойном Хьюго Уэйке. Откровенно говоря, сэр Хьюго поступил по-свински. Он сунул Павичу отступные и выгнал из Англии, чем смертельно его обидел. А дальше сэр Хьюго показал себя во всей красе. Стал проматывать деньги фирмы, чем довел айсберг до разорения. Старый Селадон стал покупать юных девушек, причем его не устраивали простушки, ему требовались девушки из общества, а они стоят безумных денег. Когда сэр Хьюго умер, его сын Эндрю собирался провести с Берти Кавендишем тот же трюк, что его отец с Павичем. Но Берти оказался дальновиднее. Он перевел свои активы в управление Королевского фонда и выехал из Великобритании. Сейчас он с супругой живет и работает в Мексике. Кстати, это чета необыкновенно популярна в США и Латинской Америке. В своих интервью Берти постоянно повторяет, что нынешняя война не имеет отношения к Ганноверскому дому, и, разумеется, я воспользовался хорошим советом. Невероятно сложная и неожиданная ситуация. Признаюсь откровенно, сир, я не знал и четверти того, что вы мне рассказали. Но что же мы будем делать? Высшие военные куплены. Кстати, кем? Все фигуранты мне неизвестны. Твердо знаю об участии международных банкирских групп Морганов, Ротшильдов, Барухов и Рокфеллеров. Но вы понимаете, сэр Дэвид, на свете много людей, не афиширующих своих сокровищ и своего влияния. Значит, молодой Мальборо решил поработать на денежные мешки? Увы. По моим сведениям, этот человек не только очень амбициозен, но и чрезвычайно талантлив. Прошу еще одно уточнение. Войска вторжения, что были подготовлены в Индии и нацелены против России. Помните, совсем недавно были частные армии Ост-Индской компании? Разумеется, помню. Если эти наемники добьются успеха, Великобритания признает их своими. В противном случае они будут объявлены частной армией под руководством авантюристов. Я с самого начала не верил в успех этой кампании, поскольку, как мне шепнули, планированием военных операций занимались не военные, а финансисты. Первый промежуточный результат вы видите сами. Армия в Синьцзяне отрезана от снабжения, а туда не успели завести топливо и боеприпасы. Но это наши люди. Наши? Вздор. Индусы и прочие туземцы вообще не люди, а 7000 английских офицеров сами ввязались в эту авантюру. Что до 12 или 15 тысяч офицеров из колоний, то согласитесь, они не вполне полноценные люди. Соглашусь, сир. Весь этот разговор я веду к одной цели. Сэр Дэвид, продумайте план, как ослабить влияние международного финансового капитала на совокупное хозяйство Великобритании. Соберите научную группу по русскому примеру. В финансах я вас не ограничиваю, но время, увы, поджимает. Больше полутора лет я вам дать не могу. Очень опасаюсь, что по истечению этого срока юный Мальборо захочет сменить короля. Вы полагаете, что его амбиции распространяются до идеи основания новой царствующей династии? Вряд ли, хотя, сэр Дэвид, вы выдвинули превосходную мысль. Что может быть легитимнее в качестве повода для публичной казни, чем заговор с целью узурпации трона? Что еще можете предложить, сэр? О новой международной угрозе следует оповестить глав государств. Здесь сложно. Консервативная часть Европы, Россия, Германия, Австро-Венгрия и Турция уже знают о сути происходящего. Русский император поставил в известность всех, кого счел достойным таких сведений. Мы оказались в так называемом демократическом лагере, впрочем, я назвал бы его плебейским. Мы, Франция, в какой-то мере североамериканские штаты. Судя по сообщениям прессы, североамериканская общественность, за исключением Канады, настроена очень прорусски. Да, сэр Дэвид Павич, так неосторожно обиженный покойным сэром Хьюго, провел в Штатах очень эффективную пропагандистскую кампанию, раскрывающую Россию с самой лучшей стороны. А вот образ моей страны оказался несколько потускневшим. Впрочем, это не страшно. Симпатии публики переменчивы, нужно лишь вовремя регулировать этот процесс. Сир, в экономике, международной политике и в военной сфере Германия наш соперник. Она настойчиво рвется в колонии, сбивает цену на наши товары, становится гарантом невыгодных нам межгосударственных объединений. Все это верно, сэр Дэвид, но я все думаю, а так ли для нас невыгодно усиление рейха, ведь мир еще большой, и если к взаимному удовольствию его разделить, каждому выйдет приличный кусочек. Вы готовы поделиться с кем-то нашими колониями? Зачем? Наоборот, мы можем в процессе относительно честного раздела мира прирезать себе еще те или иные земли. Зато когда у всех еще бесхозных территорий появятся законные хозяева, мы можем постепенно сократить свой флот. Согласитесь, сэр Дэвид, флот давно уже стал для нас неподъемной ношей, а недавние события в английском канале показали, что он становится самостоятельной силой. Лично мне не нужен флот, адмиралы которого самостоятельно решают, когда и для чего они собираются воевать, и здесь соглашусь. Но, сир, в подготовку к большой войне вложено такое количество средств и усилий, что она может вспыхнуть сама по себе, как промасленные тряпки в мусорном ведре. Тут вы правы, не стану спорить. Что же, следует позволить загореться пожару в безопасном для нас месте и постепенно сжечь в этом огне весь опасный мусор, заготовленный для большой войны. Понимаю, сир. Франция и Германия жаждут попробовать друг друга на прочность. Пропагандистские машины в обеих странах работают во всю мощь. Пусть они и пробуют друг на друге свои клыки и когти, а мы завалим французов своим боевым железом. Это первое. Нужно избавиться от излишне амбициозных генералов и офицеров. Верно мыслите, сэр Дэвид. Дайте задание секретной службе выявить субъектов вроде молодого Уинстона Черчилля и пусть им поставит ультиматум. Ехать к лягушатникам на фронт или вылететь из армии во всем чертям. При увольнении чинов лишать, денег за них не возвращать. В прессе поднять шум. Имерек такой-то и такой-то купили себе офицерские звания, а когда дело дошло до боя, они позорно дезертировали. Прекрасная мысль. Договоримся с французами, чтобы эти части и соединения ставились на острие удара при прорывах. Без всякого сомнения, у лягушатников тоже имеются субъекты, подлежащие утилизации. Учту. И, наконец, флот. Я желаю, чтобы флот разработал и осуществил операцию по захвату Гамбурга, датских проливов или Кильского канала. Это совершенно не важно. Главное, чтобы как можно больше дорогостоящих, и как выяснилось, опасных для монархии игрушек, ушло в этот костер. У вас найдутся люди, способные поддерживать планируемое сражение до логического конца? Да, сир, имеются. Кстати, я вспомнил. Мой агент сообщал, что ирландские фении злоумышляют против молодого герцога Мальборо. Надо же, какие они злобные негодяи. Что же, погибнуть во славу Британии от рук террористов с Зеленого острова намного лучше, чем быть обезглавленным на площади. К тому же у злодеев нет и не предвидится никаких проблем с родственниками, влиятельными друзьями и судейскими крючкотворами. Воздушное наступление началось строго в намеченное время. В вылете участвовали все исправные самолеты, включая и истребители, несущие хотя бы по паре среднекалиберных бомб. Первый удар нанесли по Урумчи, где расположены важнейшие центры управления всей 400-тысячной группировки. Штаб с его многочисленными службами, станции телеграфа, телефона и радио. В ближних пригородах были сосредоточены и запасы, доставленные от побережья в глубину материка. Крайне удачным обстоятельством оказалось то, что во время самого первого налета два бомбовоза разгрузились на дворец китайского наместника, где как раз происходила символическая церемония передачи тяжелого вооружения и снаряжения китайской армии. В большом зале находился британский фельдмаршал со своим штабом, китайский наместник в Уйгуре и множество представителей местной знати. Всех вместе и погребло под обломками. Детальные планы отступления, применительно к каждому полку и отдельному батальону, были доведены заранее, и подготовка проведена. Поэтому, получив из штаба дивизии сообщение, что главнокомандующий со своим штабом переселился в край вечной охоты, командиры полков, не сговариваясь, стали отдавать приказы на выдвижение, благо русская авиация бомбила оставшиеся склады с боеприпасами и топливом, а на солдат и офицеров внимания практически не обращала. Почти. Потому что в тех случаях, когда кто-то начинал стрелять по самолетам, прилетала целая куча его товарищей и утюжила это место на совесть, и тогда уж прилетало остальным. Естественно, всех слишком активных стрелков урезонивали сослуживцы, вплоть до летального исхода. Передовые части двигались совершенно свободно, разве что у них с самого начала выбили всю автомобильную технику, и она теперь в виду обгорелых остовов валялась вдоль дорог. Арьергард подбадривали при помощи бомб. Если лагерь стоял дольше 10 часов, с одиночного самолета прилетала пустая бетонная бомба. Если предупреждению не вняли, появлялась дюжина бомбовозов, высыпавшая на лагерь такие же бетонные бомбы, только уже набитые древесной мякотью, пропитанной жидким кислородом. Мало кому удавалось выжить после таких взбадриваний, поэтому, получив первое предупреждение, служивые развивали максимально возможную скорость, и некоторые даже достигли авангарда армии. Но здесь произошла серьезная накладка. Когда передовые части достигли Добанчина, русские самолеты разбомбили дороги к перевалу на горной цепи, преграждающий дальнейший путь. Более того, разведывательные самолеты теперь находились в воздухе почти постоянно, и если кто-то пытался организовать работы по восстановлению дороги, их наказывали. Тут же прилетали бомбовозы и высыпали новые тонны оксиликвитов, упакованных в железобетонную скорлупу. Три офицера сидели на складных стульчиках у сборного стола и наблюдали, как километр дороги, восстановленный отчаянными усилиями двух батальонов, из полки на горном склоне превращается в крутой склон. В процессе этого превращения с камнями смешивались еще и 1500 человек, но это неизбежные потери. Вот самолеты разомкнули круг, разобрались тройками и улетели на север. Теплая выпивка на жаре. Что может быть хуже? Злобно проскрипел старший по званию, майор с эмблемами сапера. Хуже только отсутствие даже такой выпивки. Парировал лейтенант-артиллерист. Джентльмены, кто мне скажет, есть ли проход через перевал для одиночной группы? И какой смысл переться через перевал, когда впереди очередной перевал, и он тоже только для отчаянных одиночек? Вступил в разговор капитан-пехотинец. Вы же сами не раз видели, что бомбардировочные эскадрильи пролетают над нами туда, к Ламцзиню, а между нами еще Турфан с его адской жарой и где нет ни капли влаги. Здесь, по крайней мере, нет дефицита воды. Одиночной группе нет смысла идти через перевал. Угрюмо сказал майор, русские объявили местным о премии за поимку офицеров. Солдат они не покупают, а офицеры зачем-то нужны. Забавно, сказал капитан, впрочем, это лучше, чем плата за уши или скальпы. На скальпах не бывает знаков различия, пояснил майор, переодеваться в одежду рядовых бессмысленно. Туземцы их попросту режут. Русские грязные и жестокие сволочи. Гневно провозгласил лейтенант, как можно приучать к такой жестокости. Причем тут русские, удивился майор, они просто не покупают рядовых, поскольку они не нужны, а резать приучили мы. Это мы объявили плату за дезертиров, причем за отрезанную голову вдвое больше, чем за живого. Это все второстепенные детали. Вздохнул капитан, джентльмены, мы с вами сидим в большом концентрационном лагере, и одно только хорошо, здесь имеется вода. Она солоноватая, зато ее много, но я хочу выбраться отсюда, достичь своих. И что вам это даст? Скривился майор, за оставление своей части без официального приказа вас оштрафуют, а могут и понизить в чине, а потом отправят в Индию, в ту армию, что выдвигается в Афганистан, или в ту, что выгружается в Выхайвее. Если по дороге из Гонконга ваш пароход не торпедирует японская субмарина, то потом вас поставят командовать штрафной ротой и засунут в самое пекло. Для роты я не вышел чином, буркнул лейтенант. Значит, дадут взвод в той роте, утешил его майор. Что же вы предлагаете? Спросил капитан. Не знаю. Я слышал, что русские предлагают пленным, имеющим ценные специальности, идти работать на них. Хм, воевать в рядах их армии, для такого предложения они недостаточно сумасшедшие, работать в глубоком тылу, и какая у вас есть ценная невоенная специальность, да хотя бы инженер-дорожник, я же сапер широкого профиля, и верно, усмехнулся капитан, я тоже могу вспомнить свой колледж и как правильно обрабатывать резанием металлы, а вы, лейтенант, чем можете заинтересовать русских, в колледже я учился точному литью, но не доучился. Папаша уговорил отправиться зарабатывать легкие деньги, так что я окончил курсы, сдал экзамены и теперь торчу в этой проклятой дыре. Я ведь даже не успел толком ознакомиться со своим личным составом, отправился получать снаряжение, а тем временем русские разбомбили мой взвод, да и от батальона почти ничего не осталось. И что же со снаряжением? Так и валяется к северу от Урумчи, если, конечно, туземцы не прибрали. Да уж, джигиты ребята хозяйственные. Покачал сидеющий головой майор, так что мы решим, по мне, так у нас нет выбора. Отозвался капитан, я иду в плен и вербуюсь по специальности. Соглашусь, поддержал его лейтенант, так мы и выживем, и не останемся в накладе. Осталось дождаться, когда русские начнут переговоры об условиях нашей капитуляции. Майор ошибся, впрочем, не критично. Никто не собирался вести переговоры с необозримым человеческим стадом. Просто в один прекрасный день над армией, разгромленной без единого сражения, стали летать самолеты, сбрасывая листовки, в которых предписывалось снять все флаги, а вместо них вывесить белые полотнища, означающие капитуляцию. Рядом, на ровной поверхности, следовало написать черной краской номер своего подразделения и части. На выполнение давалась ночь, а утром в небе появились бомбовозы и стали разгружаться на упрямцев, которые либо не убрали британский флаг, либо не вывесили белый. Спустя каких-то 3 часа и дивизию, превращенную в рагу, раскиданной по большой площади, белые флаги вывесили все. Самолеты сбросили следующий приказ – оставаться на местах, а потом, соблюдая очередность, указанную в листовке, выходить, соблюдая строй и порядок, для отправки во внутренние области России. Оружие и военное снаряжение следовало аккуратно сложить, не допуская их порчи. В случае выявления умышленных повреждений, за испорченное оружие будет высчитываться полная стоимость, но со всего подразделения. Следите друг за другом и останавливайте глупцов. Глупцов действительно останавливали, на местах стоянок остались десятки трупов, а рядом с ними – поломанное оружие. Спустя месяц дошла очередь и до нашей троицы. До Урумчи они дошли строю своих подразделений, потом погрузились в вагоны узкоколейной дороги и доехали до Семипалатинска, где им назначили прохождение первоначальной фильтрации. «Так-так-так, майор Стэнли Каллаган Персиваль Конрад Мария», бормотал пожилой военный чиновник, перебирая картонки картотеки. «Да, вот вы где. Я думал, вы затерялись, а вы просто по принадлежности попали не в саперы, а в другой раздел. Так-так, сверим-ка мои данные с тем, что накорябали вы. Кстати, почерк у вас прескверный, господин майор, ну да что взять с закоренелого технаря. Так, частная школа, колледж Святого Франциска, политехнический институт в Глазго, офицерские курсы, служба. Голубчик, а где же ваше обучение в разведшколе и стажировка в разведотделе французского генштаба? Ах, это молодежь, и что прикажете делать с вашей рассеянностью? Берите-ка вы чистую бумагу, перо и идите писать заново. Кстати, не забудьте отразить ваши диверсионные операции в тылу испанских войск на Кубе. Говорят, они были весьма недурны как по замыслу, так и по исполнению. Мда, знакомство с Уинстоном Черчиллем также следует упомянуть, отчего же вы поскромничали, не рубщик тростника ведь, а целый герцог Мальборо. Ошеломленный напором тщедушного чиновника, майор поднялся. Он хотел взять листы, написанные ранее, но ему не позволил дознаватель. «Зачем вам эти бумажки, голубчик? Они уже испорчены, мы их уберем в папочку, так сказать, с глаз долой. Чистая бумага лежит на том столе». Чиновник махнул рукой в нужную сторону. Майор вышел из барака и отправился в другой. Длинное здание было разбито на множество комнаток, где сидели пленные офицеры и писали свои подробные автобиографии. Опытный в таких делах, майор видел, что в этом секторе лагеря были собраны все или почти все англичане, связанные с разведкой. За 2 двойными рядами колючей проволоки, между которыми бегали огромные белые собаки, был сектор, в котором держали штабистов. «Черт возьми», — подумал майор, Это же усовершенствованная копия отделения для белых концлагеря Банкерспрут в Южной Африке. Он в том лагере работал с бурскими офицерами. В свободной комнатке он уселся за некрашенный деревянный стол и задумался о том, что писать. Судя по всему, у русских имелось полное досье и на него, и на остальных кадровых разведчиков, отправленных в эту злосчастную экспедицию. Отсюда следует вывод. В центральном офисе, в самой Англии крепко течет. Кто-то передал русским 300 досье на них, но скорее всего утечка гораздо массивнее. Майор подозревал, что Крот в центральном офисе британской разведки имеет доступ к самым охраняемым секретам разведывательного сообщества. Из этого следует, что писать придется максимально полно. И ведь что обидно, даже не сошлешься на статус военнослужащего, им всем под личную подпись довели официальное письмо МИД Великобритании, в котором английским по белому было написано, что Англия войны Российской империи не объявляла, и за действия отдельных авантюристов и наемников отвечать не может. «Сэр, разрешите присутствовать?» — раздалось рядом. Майор оглянулся на лейтенанта, стоящего у двери. «Заходите, Джером, присаживайтесь. Вас уже выпотрошили. Не поверите, сэр, но на допросе мне пришлось постоянно твердить. Да, так и есть. Совершенно верно», — поведал лейтенант. «Меня не спросили только о том, как я в свои 5 лет украл у тетушки Доротеи 15 пенсов и попался самым нелепым образом. Все остальное, до самых постыдных подробностей, им известно. С моим послужным списком он ознакомлен еще лучше». Криво усмехнулся майор. «Что вы посоветуете, Джером?» «Отказываюсь выступать советчиком, уж простите великодушно. Что касается меня, то не стал скрывать ничего. Впрочем, мне еще никто не доверял никаких тайн, тем более военных и государственных. Что же, это вполне разумная линия поведения. Как дела у нашего общего приятеля?» Капитан Макдоннелл оказался незапятнан сотрудничеством со спецслужбами и получил предложение работать сменным мастером на заводе. Согласился, с восторгом. У него оказалось несколько разработок по его специальности, от которых отмахнулись в Англии, вернее попытались вытянуть бесплатно, а русские предложили недурные условия. Повезло ему, ну да бог с ним. Что же, в таком случае, и я выложу все на чистоту, тем более что наше начальство сдало нас со всеми потрохами. На этот раз путь до Петербурга был легок и приятен. Большому, 4-моторному журавлю понадобилась всего 1 промежуточная посадка в Казани, чтобы довести своих пассажиров в Петербург. На комендантском аэродроме генерала Брусилова с его штабом встречал почетный караул и оркестр. Трибуны были заполнены восторженными зрителями, в воздухе летали воздушные шары, а 2 сороки тянули за собой транспаранты «Россия приветствует освободителя Уйгурии». Александр вместе с остальными пассажирами спустился по трапу, где встал в строй с остальными офицерами и генералами. Он смотрел, как император спустился из своей ложи и вышел на поле и, пройдя по ковровой дорожке, встал у микрофона. Брусилов сделал 10 шагов навстречу и встал у другого микрофона. «Ваше императорское величество, войсковая операция по разгрому и пленению наемной армии, угрожавшей вторжением в пределы Российской империи, завершилась полнейшим успехом. Взяты в плен 370 тысяч солдат, офицеров и генералов, а также несметное количество оружия, снаряжения и военных материалов», — доложил командующий Семиреченской группы войск генерал-лейтенант Брусилов. Динамики исправно усилили и донесли до ушей слушателей его слова. Речь императора тоже была не длинной, а самые приятные слова он произнес в конце. «Награждение командования победоносной армии будет произведено сегодня же, в тронном зале Зимнего дворца. Вы как никто заслужили эту честь. Все было прекрасно. Солнце ярко светило с безоблачного неба, народ и аристократия в едином порыве изливали на героев потоки любви и признательности, император готовился осыпать их наградами. Но в душе Александра завелся душный червяк, разросшийся до склизкой холодной змеи в груди. Должно произойти что-то неимоверно плохое. Не просто плохое, а отвратительное. Вот проснулся Шелтотриш, принялся сканировать окружающее, но никак не мог отыскать источника. О, вот оно, на башенке, венчающей крышу трибуны, открылось окошко и оттуда высунулось тупое рыло пулемета Максима. Вот высунулась рука и закрепила сошки легкого станка на заранее прибитой к крыше рейке. Сейчас начнет стрелять. На таком неустойчивом станке рассеяние выйдет чудовищным, но при том количестве пуль, которые может выплюнуть Максим, хватит и императору, и Брусилову со всем его штабом, и почетному караулу. Эти мысли Александр додумывал уже на ходу. Выскочив из строя, Под удивленными взглядами окружающих он бросился вперед, сбил с ног Брусилова, схватил Ивана Константиновича поперек корпуса и бросился к трапу. «Что ты себе позволяешь?» – возмутился самодержец, но Александр не слушал, тащил брыкающееся неимоверно тяжелое тело. Он почти успел. Император оказался под защитой автомобиля, на котором был смонтирован трап, а сам Александр еще торчал спиной наружу. Очередь из полусотни пуль ударила в трап, раздробила ступени, искалечила ходовую, пробила топливный бак, и бензин вспыхнул, растекаясь под машиной. Последние две пули пробили шею и спину Александра, и он мешком свалился под ноги резко развернувшегося императора. Тому хватило хладнокровия и ума оценить обстановку, упасть за горящий трап и утянуть туда своего спасителя. Иван Константинович не только спрятал от обстрела Александра, но и вспомнил уроки первой медицинской помощи, наложил повязку на шею и свернутой в трубочку перчаткой заткнул пулевое отверстие в спине. А пулемет с башенки все молотил и молотил, окончательно куроча проклятый трап, мешающий добраться до императорского тела. На окровавленном поле лежали убитые офицеры и генералы, солдаты почетного караула, но все они всего лишь случайные жертвы, император уцелел. Но вот грохот пулемета оборвался, и стал слышен многоголовый вой испуганных людей. Император встал и сделал шаг из укрытия. Несколько мгновений он оценивал, не начнется ли новая стрельба, но все выстрелов больше не было. Могучим усилием воли он вышел к микрофону и постучал по нему пальцем. В многочисленных динамиках раздался ответный стук. «Граждане России!» Почти спокойным голосом сказал он, «братья и сестры, покушение на императора не удалось, но мы с вами понесли огромные потери». Иван Константинович обвел рукой тела, лежащие вокруг, «перед вами и перед Богом всемогущим клянусь. Я узнаю, кто организатор этого преступления, и он ответит за все». Эпилог. Хирург, на ходу застегивая свежий халат, вышел из операционной и направился к подполковнику с адъютантским аксельбантом, шагнувшему навстречу. «Каково состояние вашего пациента?» — первым спросил подполковник. «Теперь все относительно хорошо. Во-первых, потому что первая помощь была оказана грубовато, но очень действенно. Лайковая перчатка, пропитавшись кровью, не допустила пневмоторакса. Передайте тому, кто сделал это, мою личную признательность. С ранением в шею все значительно серьезнее. Пуля прошла слишком близко к позвоночнику, и он получил серьезную контузию. Как ни печально, возможно любое развитие ситуации. В каком диапазоне, хотя бы в самых общих чертах?» — почти умоляюще спросил подполковник. «Государю необходимо это знать». «Затрудняюсь ответить. Возможно, все от быстрого заживления без видимых последствий до паралича. Да, сейчас все члены правильно реагируют на раздражители, но вероятно постепенное развитие недуга. Нынче же лично закажу молебен за здравие раба Божьего Александра. Я тоже поставлю свечку за спасителя государя императора. Больше мне сказать нечего. В таком случае поспешу с докладом». Подполковник отдал поклон и быстрым шагом отправился к дверям. Александр открыл глаза и уставился в потолок. Белый. Оглянулся на стены. Белые, без украшений. Высоко на стене укреплены трубки. Вот одна спускается к его кровати. Скосил глаза и увидел, что на конце трубки кран с соском. Ага, он в больнице. Причем не простой, а оборудованный по последнему слову науки и техники. В палате свет выключен, только снизу вверх проникают лучи света от уличных фонарей, и от того внизу темно. Даже не видно, что лежит на прикроватной тумбочке, а на высоком потолке отчетливо видна каждая деталь лепнины. Щелкнул язычок, повернулась дверная ручка, и в палату вошла Агата с эмалированным паильником в руках. Заметив, что Александр не спит, она улыбнулась. «Добрая ночь, Алекс. Пить хочешь?» «Очень». Голос получился тихим, тоненьким, но и он ударил по голове вспышкой боли. «Ой, какой ты нынче сиплый котенок!» — умилилась Агата. «Только Павел Сергеевич, твой лечащий врач, предупреждал, чтобы ты помалкивал. У тебя контужен позвоночник, так что помалкивай, я буду говорить и пойму решительно все, что ты хочешь сказать». «Ага». Поднялась левая бровь. «Значит, мой супруг и повелитель желает узнать, как долго он тут находится». «Правильно». Александр молча улыбнулся и утвердительно моргнул. «С аэродрома тебя доставили в военно-медицинскую академию, ты на кафедре неврологии. Операцию провели немедленно, сразу после того, как тебя доставили. Просто с аэродрома телефонировали сюда, и врачи подготовили операционную. 3 дня ты был в состоянии медикаментозного сна, пробудить тебя собирались утром, но я так и думала, что проснешься раньше. «Ты же ужасный торопыга, врачу я так и сказала», а он не поверил. Александр пошевелил бровями. «Да-да, понимаю, его величество совершенно е пострадал, если не считать кровоподтека на плече, это он ударился о железку, когда ты его прятал. Генерал Брусилов тяжело ранен в бедро, но жив. Погибли 3 генерала, 5 старших офицеров и 10 нижних чинов. А вот Стрелка взять живым не удалось, он застрелился. Но арестовали помощников Стрелка. Тех, кто устроил место для стрельбы, доставил оружие и ленты с патронами. Что с этими людьми мне неизвестно, но я уверена, что языки им развяжут. Кстати, арестован начальник охраны императора и командующий гвардией. С утра пришлось вытерпеть тщательный осмотр и ответить на многочисленные вопросы. Громко говорить было больно, поэтому врачам Александр отвечал тихим шепотом, но им и того было достаточно. Ближе к обеду за дверями возник шум, сменившийся тишиной, потом двери в палату распахнулись, и вошел император, а за ним небольшая свита. «Вот мой спаситель», — сказал Иван Константинович, подходя к кровати. «Александр Вениаминович, позвольте поблагодарить вас за все, что вы сделали для России, за каждый из ваших подвигов, совершенных в последнее время, вам полагается награда. Итак, за организацию удара по Гонконгу и линии снабжения от Гонконга до Урумчи, замечу, деяние считавшегося абсолютно невозможным, но в результате приведшему к бескровному для нас разгрому и пленению 400-тысячной группировки врага, вы награждены орденом Андрея Первозванного. За участие в самом налете вы награждены орденом Георгия Победоносца 4 степени. За разведывательный вылет, принесший важнейшие данные о дислокации урумчинской группировки, вы награждаетесь Георгиевским крестом 3 степени. И, наконец, за мое спасение жалую вас чином генерал-майора по авиации и миллионом рублей. Император наклонился и пожал руку Александру. «Выздоравливайте, мой друг. Вы нужны России, нужны своей семье, друзьям, среди которых я смею числить и себя». Александр бросил взгляд на Агату, а Иван Константинович, увидев его, продолжил. «Княгиня Павич была награждена в тронном зале, как я и обещал. Не буду лишать ее удовольствия. Пусть сама расскажет о награждении и о знаках отличия, полученных ею». Император со свитой ушел, осталась только Агата. «О своих наградах я тебе расскажу дома, а пока хочу поговорить о деле. Со мной разговаривал полковник Константинов, начальник оперативного отдела маньчжурской армии, которой командует генерал-лейтенант Петр Иванович Аверьянов. Тебе интересно?» «Конечно же, интересно. Роман Сергеевич сказал, что англичане еще не завезли всех войск, но ясно, что их будет не менее 1 000 000 штыков. Чего же он хочет? Мог бы и сам догадаться. Желает твоего участия в планировании военной кампании. Кстати, ту же заинтересованность выражали и японцы». «Японцы, да. Дело в том, что англичане и китайцы уже не раз высказывались в смысле, что надо бы очистить от японцев Лиадунский полуостров и Формозу. И японцы готовы схлестнуться с англичанами в наступательной войне. Всех тонкостей я, естественно, не знаю, тем более что ждут не меня, а тебя. Что же, придется ехать и узнавать, что там и как. Почему ты улыбаешься?» «Потому что очень приятно быть нужным людям, многим людям, но в первую очередь тебе».